12 мая. Истинно говорю, радуюсь, что Урусвати имеет представление о священном ритме. Очень важная служба ночная. На этих службах головы всегда открыты. Подумай, как незаметно подвинулись центры, что можно без особых сокращений переступить порог святилища. Музыку можно слышать и в храм можно войти, но место ночного служения гораздо недоступнее. Даже запечатленный намек на ночное служение вокруг камня есть высшее достижение, ибо никто, кроме нас, допущен не может быть. Да. Камень покоится на подушке, которая лежит на основании из мрамора и отделена кругом металла лития. Там, после ритма, молча напитываем пространство. Глубоко лежит это хранилище, и многие не подозревают, как во время их сна белое братство сходит по галереям на ночное бдение. Добрый Воган советовал, как доявить собрание Урусвати. Когда касаемся вопроса комбинации лучей, мы всегда спрашиваем его совета. Лучи, как цветы и как мечи, иногда укрепляли пространство, чтобы потушить войну. Теперь пора в постель. Надо собрать силы.